Волны и люди. Волны катятся одна за другою с плеском и шумом глухим. Люди проходят ничтожной толпою, также один за другим. Волнам их неволи и холод дороже знойных полудня лучей. Люди хотят иметь душу, и что же? Души в них волн холодней.